Только ты, матушка, про то, упаси тебя Господь, ни с кем не толкуй. Неужто мальчонку? То-то и оно. И куда ж дели? Того не знаю, и дознаваться бы не стал. В таких делах меньше знать, крепче голова на плечах держаться будет. Слушай, Петр Михайлович, а что это курлянцы толковали, будто кронпринцесса-то покойная, супруга царевичева, и не померла вовсе, а сбежала вроде? За океаном ее где-то видали, графинина звалась, с новым мужем живет. Нечто такое может быть? Ох, матушка, в царском доме все может. Говорить бы только про то поменьше. Вот и все дела. Еще недавно казалось все дело в несовместимости. Колонны, упругие дуги окон, взлет малиново-брусничных стен в тесноте протолкнувшегося за заборами и домишками переулка. Лепная путаница толстощеких амуров, взъерошенных крылышек, провисших гирляндами роз. Полусмытая дождями таблица, памятник архитектуры, охраняется. Просто церковь. Просто. Когда бы кругом не за Москворечье. Совсем рядом, во вчерашнем дне, крутые лбы булыжника. Жирный блеск засиженных лавочек у глухих с кольцами ворот. Осунувшиеся под землю ступеньки покосившихся крылечек. Сизая герань в мутных оконницах. Пышно взбитая пыльная вата между стеклами. Устоявшийся дух плесени и намытых полов. Островский. Его герои. Жизнь глухого посада. Откуда он мог появиться здесь, улыбчивый праздник, так трудно прижившегося в русской архитектуре стиля французского рокайля? Последние годы стерли память о тех, кто вошел в пьесу Островского. Россыпь ни в чем между собой не согласованных новых зданий превратила его сохранившиеся постройки в экспонаты краеведческого музея с его причудливыми и, на первый взгляд, необъяснимыми сопоставлениями. Кость мамонта, колченогий стул из барской усадьбы, фото первой в районе фабрики. Органика живого города стала уступать условным правилам экспозиции. Без перегрузки, с лучшими образцами, уберечь улицы от сквозных ветров и холодов, устроить удобное жилье на все вкусы, от дворца до притаившегося в зарослях бурьяна и сирени обывательского домишки. С лучшими образцами, значит, присвоив себе право решать, что в каждой эпохе лучше или хуже. Относительно чего? Наших современных представлений? Или посылок тех далеких дней, о которых знаешь всегда недостаточно? Всегда в скупо открывающихся пониманию сегодняшнего дня обрывках? Откуда бы иначе взяться восторжествующему стереотипу, восстанавливаемого в отдельных памятниках архитектуры ампира, жилья XVII века или ансамблей классицизма? Угадать за Москворечье бестужевских лет в живых чертах существующих зданий уже невозможно. Даже историку искусства. Даже просто историку со всем доступным ему багажом аналогий и фактов. Разве в узкой расщелине Клементовского переулка, потерявшего былые очертания при выходе на Ордынку? Там пустырь у станции метро в рухляде наскоро сколоченного торгового развала. Там исчезнувший ради удобства подъезда к месту давно законченного строительства простенькие двухэтажные дома. Спору нет, домишкам не было места в истории архитектуры. И непримечательны они ничем, кроме того, что были живым существом за Москворечье. Или в похожих на лесную тропку развороте Галиковского переулка, уходящего за углом Климента к дому Островского, не к тому, в котором родился Островский, того давно нет. Почти на старом месте стал вылощенный до музейного глянца новодел, снаружи как каменный, внутри с нелепо обнаженными залакированными бревнами в подражании мифической избе сруба.